Глава 8. Я ожидал увидеть в офисе своей компании что-то похожее на мрачную тревожную обстановку, которая, по моему мнению, должна была охватить коллектив, но был приятно удивлен. Ничего подобного не происходило. Точно такая же привычная офисная возня, как и в прошлый раз. Разве что охраны на несколько человек прибавилось, а в остальном — все, никаких изменений я не заметил. Как известно, рыба гниет с головы, а если в коллективе все в порядке, значит, молодой Ермолов постарался сделать так, чтобы персонал не охватила тревожная паника. Я не ошибся в своих предположениях. Петр Александрович держался молодцом, хотя небольшое напряжение все же чувствовалось. Но это было нормально. Когда в тебя палят из пистолета во время обеда, как минимум раздражает и выводит из равновесия. На этот раз я не стал его вызывать к себе, а вместо этого сам расположился у него в кабинете. Я хотел, чтобы во время нашего разговора он чувствовал себя немного увереннее, а его собственный кабинет подходил для этих целей куда лучше, чем мой. Все-таки он ощущал себя здесь безопаснее и мог быть более честным со мной. «Как настроение, господин директор?» — первым делом спросил я у него, когда секретарь принесла нам напитки, а мы остались вдвоем. «Не горите желанием заявление на расчет писать?» «Пока нет», — ответил он и пожал плечами. «Всякое бывает, я же понимаю». Прекрасно знал, куда иду и что может случиться. Да и отец меня предупреждал на этот счет, так что ничего страшного. Самое главное, что люди Верховцева свое дело знают. Если бы не они, тогда даже не знаю, чем бы кончилось. Известно, чем. Перестреляли бы вас, как котиков на лежбище, и все, честно ответил я ему. К чему строить иллюзии на будущее? Хотелось бы, конечно, верить, что подобных событий больше не возникнет, но в это не верил даже я сам, а уж он и подавно должен это понимать. Пусть лучше знает, что его задницу прикрывает надежная охрана и ценит мою заботу о его жизни. Ну и о безопасности остальных сотрудников, само собой. Владимир Михайлович, что-то известно насчет нападавших? — спросил он после довольно продолжительной паузы. — Откуда ветер дует? Леонид Александрович очень плотно занимается этим вопросом, так что, думаю, скоро будем понимать, кто, зачем и почему. Разумеется, про Крестова ему знать ни к чему. Пусть работает спокойно и не забивает голову всякими ненужными глупостями. «Кстати, Давыдову я утром звонил, он прекрасно себя чувствует», — сказал я, чтобы переключить его мысли немного на другое. «Говорит, что максимум через день выйдет на службу, так что рвется в бой». «Ну да, мы с ним тоже созванивались», — улыбнулся Ермолов. «Он мне сказал, что над ним хлопотали даже одаренные, поэтому очень благодарен за вашу заботу». «Здесь скорее не меня, а Верховцева благодарить нужно. Это он давал первые распоряжения на этот счет. Но Петр этого не знает, так что пусть думает, что все здесь вертится исключительно из-за моих усилий. Просит привезти ему пару сигар, так что после нашего разговора я, пожалуй, съезжу его навещу», — сказал я. После этого мы еще немного поговорили о всяких текущих делах, и к тому моменту, как я покинул его кабинет, Ермолов уже совсем успокоился и выглядел как прежде. Никакой невысказанной тревоги в глазах. Ну вот и хорошо. Жаль только, что вопросы по Твери и Астрахани из-за всего этого немного сдвигаются. Но от форс-мажоров никто не застрахован. Как я и планировал, покинув Кремль-Плазу, заехал в табачную лавку, выбрал коробку сигар получше, а затем поехал навестить Давыдова. Тот был рад меня видеть и, по сравнению с Ермоловым, даже несмотря на легкое ранение, держался очень хорошо. Мне понравилась его реакция на случившееся. В отличие от молодого купца, более взрослый и умудренный опытом финансист относился к подобным происшествиям как к само собой разумеющимся вещам, без которых в большой игре просто не обойтись. Если ты не готов к тому, что кто-то может в любой момент совершить на тебя покушение, то отойди в сторонку и не мешай взрослым дядям делить пирог. Для его работы вполне подходящая логика, которая в данном случае означает весьма схожие правила. Просто так большие деньги не платят никому. Что касается Давыдова, то он зарабатывал огромные деньги. В палате своего финансиста я провел около получаса, ровно столько, сколько требовали рамки приличия в данном случае. За это время он успел рассказать мне последние новости относительно интересующих нас объектов, ну а я заверил его, что Верховцев плотно занимается вопросом нападения на них. Вроде бы ничего толком не сделал, а день пролетел незаметно. К тому моменту, как я катил в Барвиху, часы уже показывали 4 часа вечера. Если честно, очень хотелось спать. Я набрал Бьянку и попросил заказать подходящее мясо, если у нас его нет. Очень хотелось есть сочный стейк с кровью. Ну а после того, как я закончил с Бьянкой, мне позвонил Василий Денисович Гринёв. Такое ощущение, что аншеф специально дождался, пока я закончу свой разговор со служанкой, чтобы сообщить мне важную новость. Завтра в 10 утра рейс в Эдинбург. Билеты и все остальное будет у старшей группы, которой, как обычно, назначена Салтыкова. Поначалу я немного расстроился от этой внезапной новости. Все-таки мне не терпелось выяснить, какого черта от меня хочет Крестов. Этот вопрос занимал меня гораздо больше, чем поход в гости к оркам и гоблинам, но служба есть служба. Выходит, завтра меня ждет интересное утро. Василиса встретится с Катей, и что из этого получится, вообще непонятно. Учитывая, что они обе воспитанные девушки, будем надеяться, что все обойдется малой кровью. Видимо, в качестве компенсации за мои предстоящие нервные потери мне пришло сообщение, что я стал богаче на 100 тысяч рублей. Департамент решил оплатить мое участие в деле спасения Отечества от нечисти. Неплохая сумма, хотя могли бы и побольше добавить. Все-таки не в бирюльки играем. Но это я так, больше для порядка возмущаюсь. С учетом того, что нас снабжают всем необходимым за счет империи, цифра вполне достойная. Раньше о таком я и мечтать не мог, а сейчас вот носом кручу. Как там говорят, аппетит приходит во время еды? Вот это оно самое и есть. Дома меня ожидал весьма приятный сюрприз. Букет роз, точно такого же цвета, который я позавчера преподнес Таганцевой. В цветы была вложена записка с коротким, но емким посланием «Спасибо тебе за все». По словам охранников, букет был доставлен курьером, и кроме записки на словах ничего передано не было. Да мне слова были и не нужны. Чему они, если и так все понятно? Кстати, утром за завтраком я смотрел новости по телеку, и вчерашнему происшествию в Саратовском княжестве было уделено очень много времени, даже слишком много, как на мой взгляд. Если внимание не показное, то дело может приобрести весьма интересный оборот. Будут копать, и под меня в том числе. Вряд ли что-то докажут, конечно, но копать будут. Основания для этого есть. В Москве меня не было, Софья тоже вроде бы как не чужой мне человек. В общем, жандармы найдут, о чем со мной поговорить. Хотя, если судить по новостям, Пока особых зацепок у них нет. Судя по словам начальника следственного отдела Саратовской жандармерии, пока ничего конкретного нет. Все как обычно. По факту умышленного убийства возбуждено уголовное дело, привлечены все необходимые службы, ведется следствие, ну и так далее, по стандартному в подобных случаях тексту. Причин особо волноваться у меня не было. Я прикрыт со всех сторон. Ну а если меня кто-то и видел в Саратове, так это еще доказать нужно. Кстати говоря, Бобров тоже прислал мне небольшой подарок — поздравительное сообщение на телефон в виде поднятого вверх большого пальца. Учитывая то, что теперь он вновь может спокойно, с комфортом вести свои дела, мог бы придумать и что-нибудь позначительнее. Верховцев приехал около 7 часов. К этому времени я уже поужинал и был готов к разговору. Выглядел он уставшим. Было заметно, что сегодняшний день хорошенько его измотал. Спрашивать, что приключилось с мужиком, который сдал нам Крестова, я не стал. Думаю, утром он дал мне вполне прозрачный намек на его ближайшее будущее, и хотя меня беспокоил вопрос, все ли им удалось, решил, что если что-то пошло не так, Верховцев поставил бы меня в известность. От ужина Леонид Александрович отказался, так что мы сразу же перешли к делам. Я не хотел его слишком сильно задерживать, да и мне перед завтрашним днем не мешало бы как следует отдохнуть и приготовиться. «Завтра улетаю в Эдинбург, так что несколько дней меня не будет», — услышав мои слова, развалившийся возле камина Тосик несколько раз дернул ухом, приоткрыл один глаз и посмотрел на меня. «Портал Карамба?» — спросил он. «Да, полезем в гости к нечисти». Получив от меня утвердительный ответ, Плюшевый вскочил и куда-то стремительно убежал. Наверное, искать рюкзак и настраиваться на путешествие. «Летите по делам службы?» — уточнил Верховцев. «Да, так что охрану можете со мной не отправлять. Думаю, в Шотландии на меня точно никто охотиться не будет. К тому же я буду не один, так что не беспокойтесь». «Вообще, это очень хорошо, что вы на несколько дней покидаете Москву», — сказал он. «Что-то слишком горячо здесь становится». «Вы хотите попытаться разобраться с вопросом Крестова, пока меня не будет? Я вас правильно понял?» «Во всяком случае, попробуй это сделать. Я могу многое, но не всесилен, так что ничего обещать не буду». «Я ничего такого от вас и не требую. Работайте спокойно», — ответил я. «Знаете, меня больше заботит качество, а не суета. Ну и на всякий случай присматривайте за нашими, чтобы их все-таки не ухлопали, пока меня не будет. Я вложил в них уже слишком много сил и денег, чтобы лишиться и нанимать новых. К тому же я подозреваю, что они одни из лучших». «Само собой, Владимир Михайлович, об этом не беспокойтесь. Охрану я увеличил, так что... Кстати, в вашем владении завтрашнего дня тоже произойдет небольшое усиление. Пока временно, ну а там видно будет». «Если так и дальше пойдет, то я скоро в сопровождении целой армии буду передвигаться», — усмехнулся я. «Даже 2 армий, если понадобится», — без тени юмора ответил Верховцев. «С волками жить, по волчьи выть». Мы немного помолчали. «Кстати, ваше сиятельство, я так понимаю, что вас можно поздравить с удачной поездкой в Саратовское княжество?» — спросил он и улыбнулся. «Судя по новостям, которые до меня дошли, все у вас получилось». «Наверное, можно и поздравить», — не стал спорить я. «Господин Новиков нас покинул. Но вот как все получилось, пока непонятно. Следов я вроде бы нигде не оставил, но покажет лишь время». Если хотите, я могу справиться на этот счет у коллег. Было бы неплохо. Если это в ваших силах, то хорошо бы знать еще и про основные версии, которые выдвигает следствие. Эта информация лишней не будет. Хорошо, я постараюсь. Разрешите откланяться? Да, пусть едет, наверное. Почему нет? Вопросов к начальнику службы безопасности я больше не имею. О своей поездке я его предупредил, зачем человека пустыми разговорами задерживать. Мы с ним распрощались, я спустился вниз и попросил Бьянку приготовить мне чашку горячего шоколада на ночь. Последнее время что-то я к нему пристрастился. Ну и стакан апельсинового сока Тосику, который притащил в зал рюкзак и теперь с умным видом складывал в него наше служебное барахло. Я успел заметить, что пару шоколадок он тоже в него бросил. Молодец, предусмотрительный. Вскоре я услышал, как хлопнула входная дверь, и в комнату неожиданно вошла Лиза с разносом в руках. Девушка светилась от радости. Она поставила напиток на стол, села рядом со мной на диван и погладила по руке. «Добрый вечер, ваше сиятельство!» «Привет!» — улыбнулся я и чмокнул ее в щеку. «Тебя что, опять на один день отпустили?» «Да нет», — ответила она и сжала мою руку. «Все уже. Закончилось мое обучение, так что можете распоряжаться мной, как вам угодно». Как-то неожиданно. Быстро, однако, время летит. Вроде бы не так давно ее только заботам за платье наверял, а вот она уже курсы свои закончила, да и самого Тимофея Александровича уже нет. Вот только теперь нужно что-то с жильем для нее придумать. Она девушка молодая, со служанками ей делать точно нечего, ну а в моем доме тем более. Пусть понемногу свою личную жизнь устраивает. Надо будет только Верховцева предупредить, чтобы за ее связями внимательно приглядывал. Девочка она не глупая, вот только пока еще не слишком опытная, так что мало ли кто захочет ее в своих интересах использовать. Ну, с Леонидом Александровичем я по приезде переговорю, а пока нужно ее определить в Кремль-Плазу на попечение Ермолова. Пусть понемногу вводит ее в курс дела. Я взял телефон и набрал своего директора. «Владимир Михайлович?» Похоже, парень был удивлен моему звонку, что неудивительно. Обычно вечерами я ему не названиваю. «Слушай, Петр Александрович, завтра к тебе утром в офис приедет симпатичная девушка. Зовут Елизавета. Я планирую ее на должность своей личной помощницы». Я бросил взгляд на Лизу, которая после моих слов расплылась в улыбке. «Понял, ваше сиятельство, встречу». «Ты не только встреть, но займи девушку рассказом о текущей ситуации в нашей компании, с персоналом познакомь, ну и вообще. Постарайся сделать так, чтобы к моему приезду она мне глупых вопросов не задавала. По крайней мере, не спрашивала, чем наша компания вообще занимается. У меня издалека начинать нет ни времени, ни желания». «Хорошо, Владимир Михайлович, все понял. Вы куда-то уезжаете?» «Да, ненадолго. Не переживай, скоро увидимся. Спокойной ночи, Петр Александрович». Я отключил Ермолова и взглянул на Лизу, которая смотрела на меня своими огромными карими глазищами. «Ну, чего смотришь? Дуй спать, а завтра с моим водителем поедешь с компанией знакомиться». Она сжала мою руку чуть сильнее, но это был единственный намек на продолжение разговора. Надо же, никакой настойчивости, граничащей с наглостью. Даже удивительно. Похоже, что девчонку и в самом деле кое-чему научили в этой бизнес-школе. Во всяком случае, как нужно себя правильно вести, это совершенно точно. «Нет, не сегодня», — покачал я головой, глядя на нее. «Устал я что-то, да и день завтра хлопотный намечается». «Карамба, барон Демир», — подтвердил мои слова Тосик, который уже в пятый раз все вытаскивал из рюкзака, а затем складывал обратно. «Как вам будет угодно, ваше сиятельство», — ответила Лиза, а затем все же наклонилась и нежно поцеловала меня в щеку. «Спасибо вам за участие в моей жизни. Я вам очень благодарна». Вот же своевольная девушка. Все-таки не удержалась от поцелуя без разрешения. «Не за что», — усмехнулся я в ответ. «Ну а теперь иди спать». Лиза ушла. Я посмотрел на Тосика, который вновь вытряхнул мои артефакты и все прочее из рюкзака, а теперь задумчиво их рассматривал. Видимо, в очередной раз думал, какой артефакт все-таки положить первым, или вовсе начать с шоколадки. Я молча сгреб все в рюкзак, чем вызвал волну негодования со стороны Плюшевого. «Карамба! Рюкзак! Карамба! Барон Демир!» А кто будет возмущаться, тот завтра утром останется без апельсинового сока, понятно? И вообще пойдет пешком в Шотландию. Плюшевый удивленно посмотрел на меня своими зелеными глазенками. Моргнул сначала одним, потом вторым, затем обреченно вздохнул и сдался. В знак полной капитуляции махнул в мою сторону лапкой и начал слезать с дивана. «Спать, карамба!»